Его было множество, этого ужасного, серого, дурно пахнущего белья воюющих людей. У нас был один хромой парень, Шура Кравчук. С величайшими трудностями он добился того, чтобы его взяли на войну, и работал он у нас на приемке, то есть в сарае, где всегда стоял тяжелый запах застарелого пота, гнили нечистот. И когда я вначале видел эти огромные груды, эти тюки и узлы всего того, что нам предстояло обработать, меня просто охватывало отчаяние, как пишут в книжках. А белье везли и везли, и наш Шурик Кравчук уже просто утопал в нем. Его иногда даже не видно было в сарае, и когда я входила туда, то кричала, как в глухом лесу: «Шурик, ау! Шурик, где ты?» И Шурик, заикаясь, отвечал: «От тебя слева. Сейчас я начну вылезать. Подожди, Варенька». Очень давно, это еще когда я была артисткой, мы с сентиментальным танком делали себе маникюр. Тут это кажется смешным. Руки мои распухли, кожа стала лосниться, загрубели ладони, опухли суставы. Бучильники, в которых вываривалось белье до того, как мы начинали его стирать, стояли в нашем сарае. Здесь у нас всегда сыро, льется грязная вода, в воздухе постоянно висит желтый липкий туман, и запах еще плотнее, чем на приемке у Шурика. Стирали мы в корытах. Технику по ошибке завезли куда-то на другой узел, а нам сказали речь, что мы не должны быть рабами техники и обязаны проявить и показать себя. Шурик буркнул, что хорошо бы, чтобы стирал в корыте тот самый головотяп, по вине которого угнали технику так далеко, что она пропадала 3 недели. К сожалению, в жизни этого не бывает, стирали мы, а головотяп, как выяснилось впоследствии, нами руководил. Ах, как трудно было, Вовочка! Ночи напролет ныли наши поясницы, болели плечи, руки, болело просто все. По ночам наши девочки охали и стонали, не просыпаясь, и было их жалко, и хотелось надавать по роже тому, из-за которого угнали нашу стиральную технику. Впрочем, он нас морально очень поддерживал. Он нам объяснял, что война — это не танцы и не веселые прогулки, а именно война, которая имеет свои трудности. Впрочем, ну его. Уже порядочно накопилось у меня таких вот объясняющих, но никогда не хочется на них задерживаться, так же, как не хочется думать о тех мужчинах, из-за которых нашей сестре-женщине так трудно и тяжко на войне. Но ничего не поделаешь, ты должен знать это. Они говорят речь, эти люди. Они нас приветствуют и называют подругами, они храбрые, воюют по-настоящему, они выполняют свой долг как надо, но мимо них невозможно пройти без того, чтобы такой орел не ущипнул тебя, не прижал, не притиснул, не сказал нечто ласково оскорбительное, унижающее тебя, подлое по существу. И это в порядке вещей. За это не наказывают, за это даже нельзя пожаловаться никому, потому что тебя же и засмеют, про тебя охотно налгут, что вовсе ты не такая, какой прикидываешься, что подумаешь, пошутить нельзя, что дело молодое, что товарищ просто поигрался. Я не ворчунья и не ханжа, я многое уже видела, но были случаи, когда я подолгу ревела, не понимая, почему за это не судят самым строгим судом. Вовка, мы же пошли на войну по зову сердца, прости за выспренность. Мы все делали и все будем делать, но это допускать или этого не замечать нашему начальству нельзя. Самое же возмутительное, знаешь что? Однажды я заговорила об этом громко. Меня все трясло, я говорила только одну правду. И меня же, что называется, проработали. Наш прачечный начальник, которого прозвали мы Козадоем, в большой и пламенной речи назвал меня клеветницей, заявил, что я недостойна находиться в коллективе, что никогда ни один боец не позволит себе и так далее, и прочее в этом духе. А подружки мои молчали, и Шурик Кравчук, единственный наш заступник, тоже молчал, стараясь не встретиться со мной глазами. А потом мне посоветовал: «Слишком ты круто, Варенька, взяла. Мы же на военной службе, надо быть помягче». «Ох, Вовик! как ты бывал прав иногда».